Наверное, так смотрела Пенелопа, когда после 20-летнего отсутствия явился Одиссей и потребовал свой лук. — Я не просила тебя приезжать в Мадрид, — сказала она, — и не просила, чтобы ты устраивал в Барселоне неприятности себе и мне. Кой, думая о своем, смотрел на нее, открыв рот, и вид у него был довольно дурацкий. — Это правда, — признал он. Ты сам захотел играть в эту игру. Я всего лишь установила правила, а подходят они тебе или нет, дело твое. Только теперь она пошевелилась, поднесла к губам руку с сигаретой и между пальцами сверкнул огонек, потом снова застыла, и дым опять стал подниматься к потолку совершенно ровной струйкой. — Почему ты мне врала? — спросил Кой. Танжер тихо вздохнула, ей все это уже надоедало. — Я тебе не врала, — сказала она. — Я рассказала тебе ту версию, которая была мне удобнее. Не забывай, я тебя не звала, это мое приключение, и ты не можешь от меня ничего требовать. Эти люди опасны. Прямая струйка дыма закрутилась легкими спиралями. Танжер невесело и негромко рассмеялась. — Отличный вывод. И большого ума требует, верно? Она еще посмеялась, но, глянув на мокрое пятно, на ковре умолкла. Синие глаза ее потемнели. — Что теперь ты собираешься делать? Она ответила не сразу. Потянулась рукой к пепельнице, чтобы погасить сигарету. И гасил ее тщательно, не слишком нажимая, аккуратно и старательно, пока окурок не потух, и только потом передернула плечами и вскинула голову. — То же самое — искать Дэй и Глорию. Потом медленно прошлась по комнате, проверяя, все ли приведено в порядок. Выровняла ряд тин-тинов на книжной полке, поправила фотографию в рамке, на которую Кой время от времени поглядывал, светловолосая девочка-подросток и загорелый, улыбающийся мужчина без пиджака. Кой подумал, что она ведет себя так, будто у нее в жилах вода, а не кровь. И тут вдруг она остановилась, задержала дыхание, потом силой выдохнула. Это был совсем не стон, а скорее хрип ненависти и бешенства. И несколько раз ударил рукой по столу, коротко и резко. Видимо, сама себе удивилась, или ей стало слишком больно. Женщина замерла, снова задержала воздух в груди, рассеянно глядя на свою руку, как будто не узнавала ее. — Сволочи! — сказала она совсем тихо. Танжер овладела собой, и Кой видел, какого труда ей это стоило. Она глубоко дышала носом, скулы ее напряглись, губы сжались, но она уже снова искала, чтобы еще привести в порядок, словно 10 секунд назад ничего не произошло. Что они унесли? Ничего существенного. Она по-прежнему оглядывала комнату. У Рутию я вернулась сегодня в музей. У меня остались две хорошие копии сферической карты, с которыми можно работать. Из современных карт они забрали только одну с карандашными пометками. Были еще кое-какие данные на жестком диске, но ничего особо важного. Кой чувствовал себя неловко. Ему было бы легче, если бы она плакала, жаловалась, возмущалась. В таких ситуациях мужчины знают, что делать, или им карт, что знают. Во всяком случае, как в кино, каждый исполняет свою роль. Забудьте и думайте об этом. Она повернулась к нему с подчеркнутой медлительностью, словно в глазах ее он стал одним из предметов в гостиной, которые надо было поставить на место. — Послушай, Кой, я тебя не просила лезть в мои дела и не просила давать мне советы. Это понятно? — Она опасна, — подумал он. — Может, даже опаснее тех, кто перевернул ее квартиру вверх дном и убил собаку. Опаснее меланхолического недомерка и долматинца, охотника с сокровищами. Все это произошло, потому что она опасна, и они это знают. А она знает, что они это знают. Она опасна и для меня. — Понятно. Он кивнул, не то покорно, не то уклончиво. — Поразительно. Этой женщине ничего не стоило заставить его чувствовать ответственность за нее и в то же время ощущать, что она всего лишь его терпит. Танжер, видимо, мало было его односложного ответа. Она смотрела на него, как боксер, которому наплевать на гонг и предупреждение арбитра. — В детстве я обожала ковбойские фильмы, — неожиданно сказала она. В тоне ее никакой ностальгии не слышалось. Казалось даже, что она слегка посмеивается над собой. Однако Ранжер была страшно серьезна. — А ты их любил? Он смотрел на нее и не знал, что сказать. Ему требовалось хоть полминуты, чтобы перестроиться, но она не дала ему времени на ответ. Да, видимо, ответа и не ждала. Насмотревшись их, я решила, что существует два типа женщин. Одни начинают кричать, когда на них нападают индейцы, а другие берут винтовку и стреляют. Она говорила не агрессивно, а просто твердо. Однако для Коя эта твердость звучала чертовски агрессивно. Танжер замолчала, и казалось, что она больше ничего не скажет. Она подошла к фотографии в рамке и прикрыла глаза. Хрипловато и низко добавила. — Я хотела быть солдатом и держать в руках винтовку. Кой потер нос, потом потянулся к затылку. И так несколько раз. Эти жесты всегда выдавали его неуверенность. — И интересно, — спрашивал он сам себя, — то ли эта женщина читает мои мысли, то ли она сама вкладывает мне их в голову, а потом тасует и бросает на стол, как колоду карт. — Палермо мне предложил работу, — сказал он наконец. Он задержал дыхание и вытащил из кармана визитную карточку с номерами телефонов, повертел в пальцах перед Танжер. Она смотрела не на визитку, а на Коя, и смотрела так пристально. Точно хотела увидеть, что делается у него в мозгу. — И что ты ответил? — Что я подумаю. Она едва улыбнулась. Одна секунда на расчеты и две секунды на недоверие. — Ты врешь, — решила она. — Если бы это было так, ты не сидел бы сейчас со мной. Голос ее звучал вроде бы немного мягче. — Ты не такой. Кой отвел глаза, посмотрел в окно, вниз и вдаль. Ты не такой. Из какого-то пыльного закоулка памяти выплыла, как Брутус, извиденный в детстве мультяшки, спрашивает папая, мужчина он или трус, а тот отвечает, я моряк. К огромному навесу над платформами вокзала Аточи, находя дорогу в таинственном лабиринте путей семафоров, приближался поезд, извивающийся всеми своими суставами. Вдруг злость пронзила Кой, как удар ножа. — Откуда тебе знать, какой я? Кой взглянул на часы. Билет второго класса лежал у него во внутреннем кармане тужурки. Но поезд уже направлялся к Барселоне, а он здесь, как будто ничего не изменилось. Он посмотрел на ковер, на то место, где лежал Зас, или, наоборот, кое-что изменилось, как раз поэтому он здесь, или вообще он здесь, черт знает почему. Вдруг он вздрогнул. Внутри у него словно вспыхнул свет. Конечно, он знал, он здесь за тем, чтобы однажды доказать что-то этой женщине. Эта мысль так его взволновала, что отразилась на лице. А Танжер, заметив, как изменилось его выражение, вопросительно на него смотрела. Кой молчал, намолчал почти вслух. — Он докажет ей, что она не знает того, что, как ей кажется, она знает. Докажет, что есть на свете, и то, что она не сумеет контролировать так же просто, как контролирует выражение лица, слова, мизансцены и, судя по всему, его самого. Надо просто подождать. Время придет. Но так будет. Другого пути нет. И оба они знали, что на этот раз он не уйдет.